Ее тонкие запястья, прикрытые кружевами, были украшены многочисленными браслетами, которые звенели при каждом движении. «Не знаю», — наконец откликнулась она, явно приняв вопрос за относящийся к области психологии. «Это так опасно и так отвратительно, что даже невозможно себе представить, как человек может настолько обнаглеть, и ведь часто убийцы ничего не выигрывают». «Именно это я и имел в виду», — сказал Уимзи. «Что они хотят выиграть? Конечно же, некоторые делают это ради удовольствия. Ну, скажем, там немка. Помните, как ее звали? Которая нравилась смотреть, как умирают люди». «Какие странные пристрастия!» — откликнулась мисс Климсон. «Вам кажется, без сахара? Вы знаете, дорогой лорд Питер, в моих печальных историях и печальном моем долге входило присутствовать при множестве смертей. И хотя многие из них были воистину по-христиански прекрасны, я бы не стала утверждать, что это зрелище доставляет удовольствие. Но у разных людей разные представления об удовольствии. Лично мне никогда не нравился Джордж Роуби, хотя Чарли Чаплин всегда меня смешит. Что же касается последних минут жизни, они сопровождаются такими неприятными вещами, что, на мой взгляд, не могут доставить удовольствие никому, даже извращенцам». «Полностью с вами согласен», — ответил Уимзи. «Однако удовольствие может доставлять сама мысль о том, что ты властен над жизнью и смертью другого». «Это посягательство на Создателя», — заметила мисс Климсон. «Но ведь приятно же считать себя сродни божеству, так сказать, выше всех, сильнее всех. Теоретически такое понять можно. Однако с практической точки зрения эта теория чертовски... О, прошу прощения, мисс Климсон, это слово у меня вырвалось нечаянно. Я хотел сказать, абсолютно непригодно. Ее может использовать любой». «Если я ставлю своей целью найти маньяк-убийцу с таким же успехом, я могу сам перерезать себе горло». «Не говорите так!» – взмолилась мисс Климсон. «Даже в шутку! Вы должны жить хотя бы ради того, что вы делаете здесь, несмотря на самые горькие личные переживания. Я не раз видела, как такие шутки очень плохо оканчивались самым неожиданным образом». «Когда-то я знавала одного молодого человека, это было очень давно, лорд Питер, когда вы еще лежали в колыбели. Но молодые люди тогда вели себя необузданно, что бы там ни говорили о 80-х. Так вот, он однажды сказал бедной милой маме: «Миссис Климсон, если мне не удастся как следует набить свой яктаж, охотничья сумка, я пущу себе пулю в лоб». Он очень любил охотиться. И отправился прочь со своим ружьем, а когда перебирался через изгородь, курок зацепился за ветку, ружье выстрелило и разнесло ему голову. Я была еще девочкой, но на меня это произвело ужасное впечатление, потому что он был очень красивым молодым человеком, с такими усами, которыми все любовались, хотя сегодня они бы только вызвали улыбку. Эти усы сгорели, а в голове образовалась страшная дыра. Я знаю об этом с чужих слов, потому что мне, конечно, смотреть на него не позволили. «Бедняга!» – откликнулся лорд Питер. «Однако давайте на время позабудем о тех, кто сам лишает себя жизни, случайно или ради забавы. С какой еще целью люди могут совершать убийство? Из-за страсти?» – чуть поколебавшись, предложила мисс Климсон. «Ибо это чувство я бы не стала называть любовью». «Именно так считает обвинение», — заметил Уимзи. «Но я не согласен с ним». «Конечно. Однако разве нельзя допустить, что существовала еще какая-то несчастная, влюбленная в этого мистера Бойза и желавшая ему отомстить? Можно. Или ревнивый мужчина. Но здесь будут сложности со временем. Чтобы дать человеку яд, нужно иметь благовидный предлог. Нельзя его просто поймать на улице и сказать: «Послушай-ка, выпей вот это». «У нас есть 10 лишних минут». Проницательно заметила мисс Климсон. «Разве он не мог за это время зайти в какое-нибудь кафе и встретить там врага?» «А вот это вполне возможно». Уимзи сделал у себя в блокноте заметку и с сомнением покачал головой. «Но это было бы чудом, если только они не договорились о встрече. Как бы там ни было, этим стоит заняться. В любом случае совершенно очевидно, что дом мистера Эркарта и квартира мисс Уэйн – не единственные места, где Бой смог пить и есть в этот вечер между 7 и 10 минутами 11-го. Очень хорошо. Значит, под заголовком «Страсть» у нас имеются следующие подозреваемые. Первое. Мисс Уэйн. Гипотетически вычеркнута. Второе. Ревнивые любовницы. Третье. Такие же соперники. Встреча в общественном месте. Навести справки. Теперь переходим к следующему мотиву. Деньги. Это прекрасный мотив, чтобы убить того, кто их имеет. Однако в случае Бойза он малоубедителен. И все же, предположим, деньги. Здесь я могу предложить три подрубрики. Первое. Ограбление. Очень маловероятное. Второе – страховка. И третье – наследство. «Как поразительно ясно вы мыслите!» – промолвила мисс Климсон. «Когда я умру, вы увидите, что на моем сердце написано «результативность». Не знаю, сколько денег имел при себе Бойс, но не думаю, чтобы их было много».